Глава 11. Александр проводил меня до покоев, выставив стражу, а сам отправился на поиски в подземелье. Я приняла ванну и просто упала без сил, как я думала. Ночью, правда, сквозь сон почуяла, как отъезжает камин, как шуршит одежда, как принц осторожно опускается рядом. Почувствовала его ноющий голод и желание. И мне стало грустно. Я ведь слышу зов тьмы, чувствую ее ласковые прикосновения и нежный шепот. Александр просто не понимает, а меня почему-то это задевает. Притворилась, будто сплю, а сама боялась пошевелиться. Но внезапно сильная рука обвела мою талию и притянула к горячему обнаженному торсу. «Я знаю, что ты не спишь», — томно прошептали мне на ухо, разгоняя по телу кровь. «Следи за своим дыханием, если не хочешь, чтобы тебя раскрыли». Вспыхнула и мстительно ударила принца локтем в бок. «Хм!» — сквозь смех кашлянул он. «Ты такая тепленькая!» «Удалось что-нибудь найти?» — решила сменить тему. «Пепел!» — вздохнул Александр. «Наша гениальная преступница спустилась в подвалы и там сожгла маску и, видимо, мешочек из-под пыльцы. Только обгоревший шнурок остался. Рядом валялся подкопченный стеклянный пузырек, вероятно, из-под зелья. Никаких следов, естественно, на нем не осталось». «А ты пробовал?» «Пробовал», — верно догадался принц. «Но огонь уничтожил не только следы, но и запахи, даже тьма бессильна». Разочарованный вздох сдержать не удалось. «А сколько тебе было лет в твоем мире?» — неожиданно спросил он, обескуражив. 23, — улыбнулась, вспоминая. «Я была на последнем курсе и готовилась к защите диплома». Руки Александра на моей талии напряглись. «Это что?» – непонимающе спросил он. «Ну…» – протянула со вздохом. «Я училась в университете на юриста, то есть такое заведение, без которого нельзя получить профессию». «В твоем мире женщины работают?» – изумился Александр и навис надо мной. «Ага», – усмехнулась. «Работают и врачами, и полицейскими даже. Это такие стражи порядка, вроде ваших дознавателей. А еще водят машины, такие кареты, только без лошадей, которые работают на топливе». «У вас страшный мир», – ужаснулся принц и снова лег рядом. «А где ты научилась такому мощному броску?» Приглушенно хохотнула и прочистила горло. «У меня три брата, и мы вместе с класса пятого ходим на такие занятия по рукопашному бою. Не совсем рукопашному, но, в общем, там учат одному из видов драк». «Ты училась драться?» Подскочил Александр, снова надо мной нависнув. «Вот как тут не смеяться?» «Ну да, мы даже ездили на соревнования, а я защитила звание кандидата в мастера спорта в нашем городе. Это не такое большое достижение, но приятно». Александр гипнотизировал меня пристальным взглядом, поглаживая волосы. «Знаешь, чего я сейчас хочу?» Сипло прошептал он. «Знаю», — отозвалась шепотом. «Но нет, ложись. Надо сперва разобраться с отбором, всеми этими покушениями и тьмой». «Значит, потом ты пойдешь со мной на свидание?» Не унимался этот несносный принц. А самое печальное, что сердце пропустило удар. Судорожно выдохнула и поёрзала. «Не могу ничего обещать, все зависит от тьмы». Александр скривился и лег рядом. «Не буду бросать обещаний, но ты потом пожалеешь. Я буду тебя долго и с упоением наказывать». Усмехнулась, стараясь не замечать, как радостное тепло разливается в груди. «Не раскатывайте губу, Александр. Спокойной ночи!» Вежливо пожелала и прикрыла глаза, ощущая, как принц прижимается ко мне и целует в затылок. «Гад, как есть!» Утром я снова проснулась в одиночестве, скривилась и свесила ноги с кровати. Еще так рано, а уже надо куда-то нестись, проверить, все ли готово к приему, надеть лучшее платье, а ночью у меня встреча с отцом Елены. Легкий мандраж охватил тело, подошла к гардеробу и зевнула. «И где моя камеристка? Разве она не должна помочь мне с платьем? Я ничего в них не понимаю и вряд ли затяну корсет». Хлопнула дверь, заставив меня вздрогнуть и обернуться. Из ванной комнаты вышел принц. На нем из одежды было лишь махровое полотенце, обмотанное вокруг бедер. Другим он вытирал волосы. По тугим мышцам скатывались прозрачные капельки воды. «Это что за показательное выступление?» – деланно сердито произнесла, вскинув бровь. «Или это новый способ соблазнения?» «Мечтай!» – – усмехнулся Александр и отбросил полотенце на стул. «Хорошо, не то, что было у него на бедрах. Сегодня все невесты завтракают в своих покоях, а потом готовятся к приему, так что нет смысла спускаться в трапезный зал». Хмыкнула и достала первое попавшееся платье. «Нет-нет-нет, что ты?» – протянул Александр, прижимаясь ко мне со спины, и протянул руку. «Этот цвет тебе совершенно не к лицу». «Может, вы, ваше высочество, отодвинетесь? Еще кто войдет?» «Я отдал приказ никого не пускать», – хитро отозвался Александр и достал белое с сиреневым отливом платье. На лифе ажурная вышивка цветов, плечи полностью обнажены, от талии пышная юбка. «Я помогу тебе надеть его», – томно прошептал Александр и куснул замочку уха. Шумно втянул носом и скользнул губами по шее, будто бы случайно. Задрожала и резко отстранилась. «Так», – попыталась строго произнести. Александр бессовестно смеялся. «Ты так мило реагируешь!» – протянул руку и коснулся моего лица. Фыркнула и отправилась в ванную. «С платьем справлюсь сама!» – выкрикнула мстительно и скрылась за дверью. Прижалась к прохладному дереву и выдохнула. «Что за демон такой? Специально ведь провоцирует!» Едва смогла унять колотящееся сердце и оделась. Точнее, влезла в платье, но завязки на спине затянуть не смогла. Пришлось выходить и сдаваться. «Помогите, пожалуйста», – позвала, поворачиваясь спиной. Александр мгновенно оказался рядом. Его теплые пальцы коснулись моих плеч, пробуждая в груди волнение и трепет. Хорошо, что он уже успел одеться. Мне сложно говорить с почти голым мужчиной. «Готовься», – насмешливо пригрозил он, затягивая шнуровку. «Пока ты проводишь прием, я отправлюсь к Киоше. Хочу скорее разобраться с тьмой и закрыть этот вопрос». «А потом?» – голос предательски дрогнул. «Я думал, мои намерения очевидны», – дразня хохотнул несносный принц. «В моих планах завоевать сердце одной упрямой девчонки и сделать ее своей». «А как же отбор?» – сипло прошептала, ощущая, как замирает в ожидании ответа сердце. Александр усмехнулся. «Ну и пусть, мне важно знать». «Отбор завершим, как только поймаем преступницу». «Правда?» – вскинула голову и получила внезапный поцелуй в щеку. «Правда?» – глухо отозвался Александр. Его глаза горели тьмой, но мне так хотелось поверить, что его желание искренно. «Давай завтракать», – произнес он, прочистив горло, и отошел. «Кстати, это платье тебе невероятно идет». Я бы не поверила, если бы не увидела восторг в темных глазах. «Ты прекрасна!» – выдохнул Александр и жестом пригласил меня за стол. В покое вошел слуга, катя перед собой тележку. Я постаралась отбросить все мысли и настроилась на предстоящий прием. Александр спустился в подземелье, испытывая непривычное волнение, тревогу. Встреча со Скверу всегда радовала и приносила удовольствие. Он был другом, был тем, кто всегда поддерживал. Как сейчас себя с ним вести? Как говорить? Вроде бы ничего не изменилось, и в то же время слишком многое. Знание о его близкой связи с Кариной спокойствия не прибавляет. Почему именно он? Почему именно с ней? Где я так согрешил? Проклятие! Выдохнул и раздвинул двери. Киоши лежал на футоне, закинув руку за голову, и курил, что для него вообще странно. «Ты чего?» – спросил настороженно, заходя. «А ты чего?» – повернув голову, спросил он и выдохнул облако дыма. «Скребешься там? Заходить стесняешься? Или я тебе уже не нужен?» Александр скривился, желая стереть эту насмешливую ухмылку со смуглого лица. «О, не надо делать такое выражение!» – усмехнулся Киоши и сел. «Мне тоже хочется хорошенько тебе приложить. Кровь требует, сам понимаешь». «Нам обязательно говорить об этом?» – флегматично отозвался Александр. «Я пришел практиковаться. Хочу подчинить тьму». Киоши потянулся, взял пепельницу и потушил окурок. «А поговорить придется. Хочу, чтобы ты понимал и не злился на меня. Елена уже рассказала о влиянии тьмы на тебя?» «Да», – кисло отозвался Александр. Снял обувь и сел на футон. «Я не очень-то верю в эту чушь». Киоши задумчиво огладил подбородок. «А ведь слияние есть, хотя нельзя гарантированно сказать, привлекает ли тебя сама Елена или тьму привлекает магия крови. Александр усмехнулся. «Меня не привлекает Элена. И к чему там тянется тьма, плевать». Киоши удивленно вздернул бровь. «Мне нравится Карина», — тепло улыбнулся Александр. «Душа девушки, которая попала в тело Элены. Карина». Киоши кивнул и поднялся. «Тогда разговор действительно не имеет смысла. Давай подчиним тьму. Хочу еще раз посмотреть на тебя, когда обернешься. Давно темных не видел». «Ну ты...» — прищурился Александр, но все же хохотнул. «Рассказывай, что я должен делать». После завтрака началась беготня. Мы с Софией носились туда-сюда, проверяя, все ли у нас готово. Вдруг выяснилось, что еще не все музыканты на месте, а тюль так и не повесили. Не у всех поваров есть колпаки, а у половины слуг нет белых вафельных полотенец. В коридорах частенько натыкалась на других участниц, про себя усмехаясь и все же немного сочувствуя. Из-за одной сумасшедшей пострадали все. Вряд ли кто-то из гостей не заметит на лицах невест замазанные косметикой царапины и ссадины. Наконец, все было готово. Церемонимейстер оповестил о приезде гостей, мы с Софией заняли свои места около входа. Опустила руки на подол платья и выдохнула. Сейчас объявят первого гостя и понесется. Сначала все шло просто отлично. Мы обменивались любезностями, общими фразами. Загвоздка только в том, что многие из приглашенных знали меня, а я их нет. Пришлось объяснять о досадном происшествии. Якобы стукнулась головой, и вот временные провалы в памяти. Мне притворно сочувствовали, некоторые мужчины даже вполне искренне, пока на них жены не смотрели. Желали скорейшего выздоровления, а сами ныряли взглядом в вырез платья. Слуги разносили закуски, подливали напитки, играла музыка. Мы ходили от стола к столу, проверяя, все ли хорошо, всего ли хватает. А потом вдруг в зал осторожно вошел побледневший повар. «Я сейчас», — шепнула Софии и направилась к дверям. «Господин Рид, что у вас с лицом? Что-то случилось?» — спросила обеспокоенно. Повар заторможенно кивнул. «Я не могу понять. Горячие блюда, они исчезли». Мои брови поползли вверх. «Как исчезли?» Глухо ахнула и закусила губу, бросая взгляд на ничего не подозревающих гостей. «Так давайте скорее приготовим новые, не?» Повар побледнел еще больше. «Это займет много времени, а подавать уже совсем скоро». «Черт!» — выругалась сквозь зубы, закусывая костяшку указательного пальца. «Поймаю гадину, что вредит, все космы повыдираю». «Были бы в нашем мире, купила бы пельменей». «Тогда приготовьте самое простое и быстрое блюдо, но красиво оформите, чтобы оно вызывало аппетит и не казалось обычным». «Но, миледи, приготовление даже самых простых блюд займет час примерно». «Предоставьте это мне», — заявила уверенно и повернулась к гостям. «А вы готовьте, да поскорее». Повар кивнул и бросился за дверь. «Ладно, а я займусь гостями». Ткнула церемонимейстера локтем в бок и взглядом показала, чтобы привлек внимание. Церемонимейстер послушно грохнул палкой о пол и торжественно произнес: «Дамы и господа, прошу минуточку внимания». Прочистила горло и подошла ближе. «Уважаемые гости, очень надеюсь, что вам хорошо, и предлагаю перед подачей горячих блюд немного развлечься». «Господи, как вульгарно звучит!» Гости смотрели недоуменно, София тоже. «Для начала дамы приглашают кавалеров на медленный танец. Самая красивая пара получит приз». Сочинять на ходу не так-то просто. Повернулась к музыкантам и произнесла: «Что-нибудь неторопливое и романтичное, пожалуйста». «Что ты делаешь?» – испуганно прошептала София. «Тяну время», – отозвалась тем же шепотом. Дамы не спешили приглашать мужчин на танец. «Если я сейчас что-нибудь не придумаю, это провал». Судорожно заозиралась, и тут мой взгляд наткнулся на стоящего у стены распорядителя. «Не стоит стесняться, прекрасные дамы. Все очень просто. Я покажу». Решительно направилась к мужчине, наблюдая, как меняется его взгляд. Он словно кричит: «Нет, пожалуйста, нет, не надо». «Надо, господин Канай, надо. Сегодня вы будете моим кавалером. Разрешите пригласить вас на танец?» Учтиво поклонилась и протянула руку. «Бесстыжая девчонка!» – прошипел мужчина, но руку вложил. Мы вместе вышли в центр зала, и когда заиграла музыка, закружились в медленном танце. Одна за другой к нам присоединялись заинтересованные пары. Ну, слава богу, теперь у меня есть пара минут, чтобы придумать следующее развлечение. Господин Канай мстительно наступил мне на ногу. Изумленно вскинула брови, тихо зашипев. Но он имел такой довольный, счастливый вид, что ругать его расхотелось. Чем бы распорядитель не тешился, лишь бы невест не отстреливал. «Давно не танцевали?» – невинно поинтересовалась. «Вас техника подводит». Распорядитель прищурился. «Язвить вздумала!» И наступил мне на вторую ногу. Глухо застонала и обворожительно улыбнулась. «Ну точно, давно не практиковались». В этот самый момент двери зала распахнулись, являя его наследное высочество. «Ну почему он вечно появляется в подобные моменты?» «И чего лицо такое страдальческое?» – иронично поинтересовался Канай. «Сейчас сами узнаете», – притворно улыбнулась и развернула его к принцу. «Ваше высочество?» Распорядитель так резко выпустил меня, что я едва не приземлилась на пятую точку. «Господин Канай», – принц склонил голову, – «разрешите увести вашу партнершу по танцу?» «С удовольствием передам ее вам», – оскалился распорядитель и низко поклонился. «Предатель!» – тихо буркнула, но меня услышали и послали коварную торжествующую улыбку. «Мисс Рамис?» – принц протянул руку, приглашая на танец. Со вздохом вложила свою ладонь, а другую опустила на мощное плечо. Меня повели в медленном танце. «И что это значит?» – Александр красноречиво выгнул бровь. «Ну, у нас конкурс на самую красивую пару среди танцующих». «Мы победим?» «Вряд ли», — усмехнулась в ответ. «Учитывая, что произошла смена партнеров, вы лишили меня возможности стать лучшей». «Поязви мне еще», — пригрозил Александр и склонился к моему ушку. «Накажу», — прошептал томно и куснул замочку уха. «Вот ведь...» Дернулась и осуждающе посмотрела. «На нас тут вообще-то смотрят». «Плевать!» – прошептал он, прижимая к себе теснее, обжигая жаром собственного тела. Музыка стихла, с трудом отстранилась, выравнивая дыхание. Пары повернулись к нам, ожидая судейства. Я подозвала к себе Софию. «Итак, дамы и господа, прекрасная София... черт, я забыла фамилию. Прекрасная София, организатор сегодняшнего приема и одна из невест его высочества, объявит лучшую, самую красивую и очаровательную пару, а его высочество Александр вручит обещанный приз». Я обворожительно улыбнулась и шагнула назад, оставляя этих двоих совсем разбираться. Принц и София недоуменно переглянулись. Софии пришлось прочистить горло и лихорадочно выбирать пару. «Думаете, я подставила их?» «Ну да, подставила». Александр дернул меня за руку и прошипел в ухо. «Что я должен подарить и почему?» «Что хотите, хоть свои панталоны, гости всему обрадуются!» Прошипела также в ответ и отошла. «Все пары прекрасны и обворожительны, на вас приятно смотреть!» Уверенно начала София. «Молодец, так держать!» «Но на мой скромный, непредвзятый, я надеюсь, взгляд, самая красивая пара – лорд Вайлет и леди Вайлет!» Я поддержала пару аплодисментами. Принц и господин Канай, что остался наблюдать за представлением, тоже. «Хм, добрый день, дорогие гости», – произнес Александр. «Подобная практика проведения приемов у нас впервые, но, надеюсь, вам все понравится. А лорду и леди Вайлет в качестве приза я дарю кобылу из своей личной конюшни, любую, на выбор». «Ого!» – вырвалось у меня. По залу прокатились не менее удивленные возгласы. «Щедрый подарок!» Все захлопали, сразу повеселели. «Дамы и господа!» произнесла я, выступая вперед. «Сейчас немного передохните, насладитесь изысканными напитками и закусками, а через 10 минут состоится второй конкурс сегодняшнего приема, и кто-то еще может попытать удачу». Гости оживленно рассаживались по местам, обсуждая прием. Принц потянул меня к выходу. Следом увязалась София и, как ни странно, господин Канай. «Может, объяснишь, что это значит?» требовательно произнес Александр, стоило нам оказаться в коридоре. «Да, я бы тоже послушал», – заинтересовался распорядитель. «И я», – кивнула София. Мучительно выдохнула, закатывая глаза, и произнесла. «Кто-то украл все горячие блюда. Мы просто тянем время, пока господин Рид готовит новые». «О-о-о!» — протянул господин Канаи и что-то записал в блокнот. «Изобретательно!» — пробормотал он. Алексан задумался. «Кто-то очень хочет, чтобы ты проиграла». «Да», — согласилась я, судорожно придумывая новое развлечение для гостей. «И сколько еще таких конкурсов необходимо, чтобы повар все приготовил?» — вкрадчиво поинтересовался Алексан. «Два, наверное», — виновато произнесла и натянуто улыбнулась. «Два?» — изумленно воскликнул принц. «Я так лошадей не напасусь. Ты меня разоришь, чудовище!» «Я чудовище?» — усмехнулась в ответ. «Панталоны дарить надо было». Господин Канаи бессовестно заржал, и София рассмеялась вместе с ним. Да чего уж говорить, мы с принцем тоже не смогли сдержаться. «Я схожу, быстро проверю остальных и вернусь к вам», — произнес господин суровый распорядитель. «Не хочу пропустить самое интересное». Мы перестали веселиться, приняли серьезные лица и вернулись в зал. Я вышла в центр. «Дорогие гости, пришло время второго конкурса. Задача – изобразить с вашей парой статую, скульптуру. Это может быть что-то необычное, возможно, романтичное, но главное – принять интересную позу и застыть, пока мы будем вас оценивать. Самая оригинальная статуя получит приз. Прошу!» – закончила я и отошла. «На подготовку дается 5 минут», – добавила София. «Можете подумать и обсудить между собой, что будете изображать». Я ткнула Александра локтем под ребра. «Что на этот раз подаришь?» Он перевел на меня убийственный взгляд, вызывая улыбку. «Моя конюшня не такая маленькая, как ты думаешь», — пафосно парировал он. «Да я вообще не думаю», — закусила губу и отвернулась. Гости приняли конкурс воодушевленно. И если в первые минуты немного стеснялись, но стоило начать, то быстро вошли во вкус. Все-таки кобыла из королевской конюшни — весьма ценный приз. За него можно и побороться. Слава богу, придумывать еще один конкурс не пришлось. Пока мы выбрали пару победителей, пока поздравили, в зал вкатили тележки с горячими блюдами. Кстати, победила парочка, которая дивно изобразила страсть. Мужчина даже в зубы взял белую розу из вазы. Мы радостно объявили время обеда и пожелали приятного аппетита. Повар исхитрился, красиво сервировав простой грибной суп-пюре со сливками, а на второе подал овощную запеканку с нежнейшими кусочками птицы в сливочном соусе. Судя по реакции гостей, им все понравилось, несмотря на незатейливость блюд. Наконец все закончилось. Принц сказал, когда приходить за призами, мы со всеми простились и облегченно выдохнули. Распорядитель объявил, что завтра утром подведет итоги, потому что сегодня все устали. И тогда же объявит третье испытание, будь оно неладно. «Теперь ты пообедаешь со мной?» Александр потянул меня за руку. «Я лишь хочу упасть и проспать до вечера», честно призналась я. «Сегодня встречаться с лордом Рамисом, не могу перестать думать об этом». «Тебе нужно расслабиться», — многозначительно прошептал нахальный принц. «Я сделаю тебе массаж». Испуганно пискнула и отрицательно потрясла головой. «Лучший обед», — выпалила и поспешила прочь из зала. Как-то совсем не подумав, что в коридоре могу столкнуться с другими участницами. «Подожди», — следом усмехался принц. «Это было чудесно», — как нарочно похвалил выходящий господин Канаи, и гости рассыпались в благодарностях, покидая зал. «Невесты смотрели на меня волком. Упс!» Обед накрыли в покоях принца. «Если меня задушат ночью подушкой, это будет полностью ваша вина», — предупредила, направляя на принца нож для мяса. Принц невозмутимо выгнул бровь. «Хочешь переложить всю ответственность на меня? Так ты решаешь проблемы?» Едва не захлебнулась возмущением, громко засопев. «Да ты, да вы! Наглость — второе счастье, да?» Принц отрывисто рассмеялся, прикрывая рот ладонью. «Прости, прости, ты невероятно милая, когда злишься!» Фыркнула и начала есть. «Я, между прочим, серьезно!» Положила в рот кусочек мяса и зажмурилась от удовольствия. «Видели, как все на нас смотрели? Какие ненавидящие взгляды бросали?» «Опасно быть вашей невестой, однако». Я вроде просто болтала, как обычно, беспечно, слова ради слов, но принц почему-то весь напрягся и подобрался, словно хищник перед прыжком. «Я понимаю всю серьезность ситуации», — жестко произнес он, сжимая в руке вилку. «И отдаю отчет о происходящем, предпринимаю необходимые меры для твоей безопасности. Не думай, что сможешь воспользоваться покушением на свою жизнь как предлогом, чтобы не выходить за меня». Нож выпал из моих рук и лязгнул о край тарелки, просто чудом ее не разбив. «Что?» – изумленно спросила. «Это предложение? Как мы к нему пришли?» «Карина!» – процедил Александр, красноречиво прожигая меня взглядом. «О, это запрещенный прием!» – нервно усмехнулась. «Я четко дал понять о своих намерениях». «Когда?» «Ты издеваешься?» «Нет», – отрицательно покачала головой, вжимаясь в стул. «Как твой контроль гнева? То есть, как прошла тренировка с Киоши? Вроде тьма затаилась, нет?» Александр перебрался на соседний со мной стул и придвинул меня ближе. «Она не просто затаилась». «А чего голос такой предвкушающий?» «Она спит сном младенца, пока я не позову». «Получилось?» Я едва не поперхнулась, даже бдительность потеряла. А принц нагло воспользовался этим и впился в мои губы. «Да что ж такое-то?» Замычала, пытаясь вырваться, но Александр только сильнее прижал меня, углубляя поцелуй. И я не чувствую тьмы, будто на самом деле его желание, будто он настолько изголодался по моим губам, настолько устал терпеть и ждать, что готов доказать мне свои намерения прямо сейчас. Но мы девочки воспитанные. Тяпнула принца за губу и рвано выдохнула, вытирая свои. Пригрозила пальчиком, пытаясь отдышаться, но этот гад только хищно облизнулся. «Мамочки, с кем я только связалась?» «Еще не поняла?» — хрипло произнес Александр, усмехаясь. «Я тебя никуда не отпущу». «Вот не надо мне угрожать!» — пискнула и вскочила со стула. «А мне вообще в душ пора и отдохнуть немного. А вы пока можете подумать, как будете обеспечивать мне безопасность на встрече с отцом Елены». Важно выпалила и скрылась в ванной комнате, совсем позабыв, что покои-то не мои. Но возвращаться в комнату было еще страшнее. Разделась и забралась в купель. Отмокну немного, а этот властный собственник пусть остынет пока. После принятия расслабляющей ванны нагло закуталась в халат Александра и осторожно на цыпочках вышла. Властный принц спал, свесив ноги с кровати прямо в одежде. Видимо, ждал меня и не дождался. Какой же он все-таки? Бесшумно приблизилась и склонила голову, разглядывая его безмятежное лицо. Такой очаровательный, когда спит, так и хочется прикоснуться. Протянула руку и коснулась пальчиками волос. Хочу ли я быть с ним? Нет, речь не идет сейчас о свадьбе, я просто пытаюсь понять, что чувствую к Александру. События закрутились вихрем и не давали возможности перевести дух. Нормально осмыслить ситуацию, прислушаться к себе. А я ведь уже привыкла видеть его лицо каждый день. Привыкла, что мы понимаем друг друга, что свободно общаемся, несмотря на то, что я вообще из другого мира. Внезапно моих пальцев коснулись мягкие губы. «Продолжай», — сонно прошептал Александр, не открывая глаз. Испуганно отдернула руку и прижала к себе. Он открыл глаза, вопросительно выгибая бровь. «И чего прекратила? Так нежно гладила меня». «Вот ведь наглый кот! И ведет себя невозмутимо, подлец!» «Гадости про меня думаешь?» Скептически поинтересовался и, ухватив меня за руку, опрокинул на кровать. Ничего не успела понять, а уже лежу под ним, и меня гипнотизируют темным взглядом. Потемневшим от желания взглядом, так будет вернее. «Я не буду спешить», — хищно протянул он, склоняясь к моей шее. «Но хочу, чтобы ты понимала, Карина. Я не шучу и не играю с тобой». «Я понимаю», — выдохнула, глядя в эти притягательные, таинственные глаза. «Просто не торопи события». «Не тороплю», — серьезно кивнул он и все же поцеловал меня в шею, рождая тысячи мурашек на моем теле. «Отдыхай», — резко перекатился и оказался на ногах. «Сам схожу за твоими вещами, чтобы лишний раз не привлекать слуг и не рождать новые слухи. Воспользуюсь потайным ходом». «Спасибо», — мурлыкнула себе под нос и устроилась поудобнее. Александр накрыл меня свободным концом покрывала и наклонился, чтобы поцеловать в лоб. «Все будет хорошо, не бойся». «А я и не боюсь». «С таким мужчиной рядом не страшно», — подумала и, довольная, заснула. Разбудили меня ласковые поцелуи. Даже сначала не поняла, думала, посетили эротические сны. А это... Нахал один забрался ко мне в кровать и нагло пользуется моей бессознательностью. «Ты что творишь?» – прошептала сипло. В комнате царил полумрак. «Не удержался, прости», – тяжело выдохнул принц и отстранился. «Я принес тебе одежду и легкий ужин». «Уже пора?» – потянулась и подавила зевок. «Да», – тихо ответил Александр и коснулся моих волос. «Не хочу тебя никуда отпускать». «Если бы я мог притвориться тобой и пойти вместо тебя...» Прыснула в кулак и кашлянула. «Извини, но не могу представить тебя в платье». «И даже не смей», — с угрозой произнес он и поднялся. Я тоже встала, благодарно взяла одежду, порадовавшись, что это не платье, и пошла переодеваться. Когда вышла, Александр уже сидел за столом, а рядом капитан и его помощник. Они что-то усердно обсуждали.